я в силах перенесть мучения, глубоких дум, сердечных ран. Все, только не ее обман. А в первом стихе тоже говорится об обмане.